Эпилог. 2 месяца пролетели почти незаметно. Мы устроили себе каникулы, так сказать. Хотя у лорда-протектора всегда находились желанные и не очень посетители и просители. Развитие кланового бизнеса и гильдии отнимали некоторое время. Монстры начали присылать послов в Элингас на постоянной основе, с которыми я пересекался иногда. Даже демоны выслали парламентера для переговоров. Ракадус, к слову, сумел пробиться в ответвление ночного ордена без нашей помощи и разобрался с прислужниками богини ночи, столь много крови выпившими у людей и монстров. В один из знаменательных дней я в нетерпении расхаживал рядом с дверью в спальню, заходить в которую несколько опасался. «А мама Карамель уже скоро?» – нарисовалась подросшая Марша, перешагнувшая порог в 4 года, если судить по статусу. Мое консервативное воспитание не позволяло разрешать детям прибавлять себе возраст раз в 1-2 месяца. Но через более длительные промежутки я соглашался на уговоры. «Надеюсь на это», – вздохнул я. «Милор, мне в глотку, как же больно!» – разнесся крик из-за двери. «Гоблиновы уши!» Марша удивленно уставилась на дверь. «Никогда не слышала, чтобы мама Карамель так громко ругалась. Разве что в тот день, когда застукала вас с мамой Лилит». «Лучше не напоминай. И вообще, иди, поиграй с братьями пока». «Они дураки», — насупилась маленькая Дроу. «Ай!» В бок девочки прилетела стрела из самодельного лука. «Сама дура! Бе!» Высунулась рогатая парочка из-за угла. «И я вам покажу!» Вытащила Марша обструганную палку меч из-за пояса и понеслась мстить Фобосу с Деймосом. «Как няша ушастая заноза?» — поинтересовалась Танша, подошедшая с большой бутылкой вина. «Орет, как резаная». «Еще бы!» «Это ты ей вино притащила?» «Да, самое то после всех процедур пропустить стаканчик другой», — ухмыльнулась темная. «Мне кажется, ты переносишь на Кару свои привычки». «Хм, думаешь, ей стоит взять крепкого Артесбронского? Или Эль принести?» Задумалась она. Я покачал головой, но Танша уже удалилась. Скоро ведь всю выпивку из подвала притащит. В коридоре показалась Алантри, на шее которой сидела веселая Эдари. За ней следовала парочка представленных мной охранников. Ночная ведьма после снятия магии подчинения, по нашим сведениям, занялась охотой, вступив в команду. Я бы предпочел, чтобы теща забыла путь в наш особняк. Но однажды Алантри решила нас навестить. И я пошел Шантри навстречу, позволив бабушке иногда навещать внучку под присмотром. Не знаю, зачем именно ночная ведьма приходила в наше поместье, но за месяцы совместного проживания и кача она стала уже достаточно привычным постояльцем здесь. «Пагу!» — выдала Эдари что-то на своем детском языке. «Пагу?» — переспросил я. «Это значит «папу врагу, ку-ху-ху», — ухмыльнулась Алантри. «Очень смешно. Тебе здесь делать нечего». «Какие мы строгие». «Как скажешь, сынок», — съязвила она. Алантри с внучкой и охраной удалились, спустившись обратно на первый этаж. Как бы то ни было, а оставлять ее в доме без ошейника и без присмотра все еще казалось мне глупой затеей. «Эд, когда мы, наконец, начнем создавать мой домен?» — раздался звонкий голосок Лилит. Я обернулся, мазнув взглядом по приятной миниатюрной фигурке демоняшки. Мне удавалось успешно держаться не один месяц. Но в один из дней любопытная зараза обнаружила те самые особые костюмы горничных в моем шкафу. Наряд, скроенный для Шантри, Лилит вполне подошел. В общем, от меня после этого уже ничего не зависело. Я все еще немного сожалел о своей несдержанности. Но в целом Лилит повзрослела с момента нашей первой встречи и стала более адекватной. Вкупе с симпатичной экзотичной внешностью получился убойный коктейль. Вероятно, и новый демонический класс еще виноват в моем влечении к не самым уравновешенным рогатым особам. «Домен?» – переспросил я. «Да, ты ведь обещал мне». «Правда? Когда-нибудь займемся, милая?» «Когда, наконец? Я ведь получила от тебя свадебную брошь и даже поучаствовала в этой вашей странной церемонии в церкви. И мы занимались непристойными вещами», — добавила она, смутившись. «Скручу в бараний рог, выжму, высушу и повешу над камином!» Донеслось до нас жуткое проклятие из соседнего помещения. «Карамель ведь не про меня это?» — попятилась Стрига. Кара и Лилит все еще недолюбливали друг друга. «Кто знает. Непристойности — это хорошо. Так чем тебе мой домен не нравится?» «У тебя неправильный домен». «Почему?» «В правильном домене князь держит подручных в страхе и безоговорочном повиновении». «Так это ж скучно. К тому же страх не может держать подчиненных в узде постоянно. Рано или поздно назреет бунт. Подумай об этом на досуге». «Ты ведь и не собирался помогать мне с доменом никогда», — высказала она обвинительно. «Может быть и так», — усмехнулся я. «И что с того?» «Я возьму и уйду от тебя. Ифрит без Стриги бесполезен в бою». «Попробуй. А Стрига без Ифрита — просто ходячий корм». «Еще чего?» Вздернув подбородок, Лилит удалилась. Периодически кровососка устраивала мне подобные проверки на прочность, а иногда ее, наоборот, одолевали нежно-романтичные чувства. Было забавно следить за перепадами ее настроения. Я зашел в соседнюю пустую спальню и поглядел в окно за тем, как Бесса катает Маршу, а мелкая Дроу пытается попасть по близнецам из отнятого лука. Шантри устроилась в беседке с ногами, уткнувшись в книгу. Приятный летний денек располагал к уличным посиделкам. И как только умудряется читать, когда рядом постоянный ор и боевые действия разворачиваются. «Милорд!» — раздался голос служанки. «Госпожа разродилась!» Я немедленно проследовал в спальню, где хозяйничали служанки. Карамелька устало возлежала в кровати, укутанная простыней. Судя по полному здоровью, зелий в нее успели уже влить достаточно. «Это мальчик, милорд!» — подала мне служанка новорожденного. «Пацан! Ура!» — ухмыльнулся я, принимая спеленатую кроху. «Опыта у меня с детьми уже хватало, так что я мог держать младенца одной рукой и спокойно укачивать». Малыш вскоре перестал хныкать, но все еще периодически всхлипывал. «Жизнь – жестокая штука, парень», – кивнул я понятливо. «Но в целом и от нее можно получать удовольствие». «Милая, смотри, у него мои карие глаза и русые волосы». Приобретенная благодаря классам внешность не передавалась по наследству. Только изначальная раса одного из родителей. «Постойте!» – нахмурилась она. «Это не эльф?» «У вас родился замечательный мальчик-человек, миледи», – поведала прислуга. «Поздравляем!» «О, нет!» – простонала она. «Он же вырастет таким же ужасным, как и его отец!» «Вот именно!» – кивнул я. «Сын будет моей точной копией. Поэтому ты его и полюбишь всем сердцем». «Никогда! За что мне такое наказание? Чем я прогневала богов?» «Да ладно! Наверняка твое сердце быстро растает при виде такой милой крохи». «Это Катастрофа. Не может такого быть, чтобы славное древо Диварсен засохло на мне, гнилой ветке. Ты не гнилая ветка, солнышко, а спелый, прекрасный, расцветший бутон. Раз ты так сильно переживаешь за сохранность эльфийского рода, то мы всегда можем попробовать еще разок, заявил я жизнерадостно. Только через мой труп. На этом серия «Вечный данж» подошла к концу.